на Юхнов и Вязьму. В декабре наступление левого крыла Западного фронта 43-й, 49-й, 50-й и 10-й армии и 1-го гвардейского кавалерийского корпуса развивалось достаточно успешно. Советским войскам удалось добиться разрыва локтевой связи между левым флангом 2-й танковой армии и правым флангом 4-й армии. На острие главного удара левого крыла Западного фронта двигались войска 50-й армии Болдина, 1-го гвардейского кавалерийского корпуса Белова и 10-й армии Голикова. В первые дни января кавалеристы Белова вышли на подступы к Юхнову и завязали бои за город, который станет одним из ключевых пунктов зимней кампании 42-го. Уже 2 января они захватили Юхновский аэродром и завязали бои в нескольких километрах от Варшавского шоссе. В этот момент Жуков принял решение, которое на десятилетия стало предметом спора историков. 4 января он приказывает 1-му гвардейскому кавалерийскому корпусу отвернуть от Юхнова и выйти в тыл Масальской группировки противника. Часто высказывается мнение, что этот поворот сыграл роковую роль во всей Ржевско-Вяземской операции Западного и Калининского фронтов. Утверждается, что кавалеристы могли овладеть Юхновым, который вскоре был превращен в мощный опорный пункт и оставался в руках немцев до марта 42-го. Но нельзя сказать, что эти утверждения имеют под собой твердую почву. В оперативной сводке Генерального штаба Красной Армии на 8.00 2 января сказано: «Опергруппа Белова вела бои за владение городом Юхнов». Далее перечисляются направления наступления соединений группы. На следующий день, 3 января 42-го, положение кавалерийского корпуса Белова характеризуется следующим образом. Опергруппа Белова вела упорные бои с крупными силами противника. Более того, не все соединения корпуса вели наступление. 2-я гвардейская КД, отражая атаки противника, вела бои на рубеже любимого Жилетова. Крупный узел дорог к юго-востоку от Юхнова, Зубова, оборонялся частями 19-й танковой дивизии противника. При этом к Юхнову группа Белова вышла уже к исходу дня 30 декабря, и последующие дни, вплоть до приказа о повороте на Масальск, вела безуспешные бои на подступах к Юхнову. Захватить Юхнов сходу Белову по объективным причинам не удалось. Жуков объяснял свое решение Сталину следующим образом. Противник, спешно подбросив резервы в район Масальск и Юхнов и силами отходящей калужской группировки, задерживает группу Белова юго-восточнее Юхнов. В связи с подходом в район Зубова двух стрелковых дивизий с танками 50-й армии, а к району Мещовск правофланговых частей 10-й армии, и чтобы не дать противнику организовать оборону на линии Юхнов-Масальск, в план действий группы Белова внесены следующие поправки. Первое. Уничтожение юхновской группировки противника возлагается на 50-ю армию. Второе. Группа Белова, не задерживаясь под Юхновом, уничтожает во взаимодействии с частями 10-й армии масальскую группировку противника и выходит на Вязьму, обходя Юхнов с запада. Как мы видим, Жуков без энтузиазма оценивал положение 1-го гвардейского кавалерийского корпуса под Юхновом. Корпус увяз в боях на подступах к городу, выполняя несвойственную кавалерии задачу. В условиях подхода к Юхнову, высвободившихся под Калугой соединений 50-й армии, командующий Западным фронтом принял решение акцентировать внимание Белова на его левом фланге и ликвидировать узел обороны в Масальске, расширив прорыв. В составе 9-й танковой бригады, взаимодействовавшей с корпусом Белова в этот период, было всего 4 исправных танка Т-60. И ввязываться такими силами в позиционные бои было бы для кавалеристов невыгодно, тем более на начальном этапе операции. Резюмируя все вышесказанное, можно сделать вывод, что принятое Жуковым решение о повороте кавкорпуса на Масальск было, по крайней мере, обоснованным. К утру 6 января главные силы группы Белова были собраны вокруг Масальска. 1-я гвардейская кавалерийская дивизия сосредоточилась для атаки Масальска вдоль Большака, Юхнов-Масальск. 2-я гвардейская кавалерийская дивизия готовилась атаковать Масальск с севера. 41-я кавалерийская дивизия вышла на восточную окраину города. С юга выдвигалась 325-я стрелковая дивизия. Масальск был со всех сторон охвачен советскими войсками. Полуокруженный город был взят 8 января. Основную работу по очистке Мосальска от немцев взяла на себя 325-я стрелковая дивизия. В течение с 9 по 11 января группа Белова начала выдвигаться к Варшавскому шоссе. Недовольство Жукова вызывал только тот факт, что движение транспортных колонн немцев по Варшавскому шоссе не было прервано. Требование выйти к шоссе Жуков завершал словами: «Учтите, что военный совет фронта не удовлетворен последними действиями командования и группы в целом». Несмотря на некоторые шероховатости в действиях войск Болдина и Белова, перспективы наступления на Вязьму с целью выхода в тыл группы армий «Центр» пока не внушали опасений. По директиве ставки ВГК от 7 января, именно войска Болдина и Белова должны были соединиться с передовыми частями Калининского фронта в районе Вязьмы и замкнуть окружение основных сил группы армий «Центр». Пока кавалеристы громили немцев в районе Мосальска, на Юхнов начала наступление 50-я армия. Наиболее упорные бои происходили на фронте Кудиново-Зубово, юго-восточнее Юхнова, где действовали 19-я танковая, 31-я и 137-я пехотные дивизии 43-го армейского корпуса немцев. Со стороны 50-й армии в боях участвовали 340-я и 154-я, без одного полка, стрелковые дивизии и переформированная в бригаду 112-я танковая дивизия, 5 Т-26 и 1 Т-34 на 7 января. С севера ударную группировку армии обеспечивала 217-я стрелковая дивизия. В течение 7 и 8 января 50-я армия вела наступление на всем фронте. Немецкие войска, организовав круговую оборону в населенных пунктах на подступах к Юхнову, оказывали упорное сопротивление. Командование Западного фронта директивой номер 269 от 9 января ставило Болдину задачу к 11 января овладеть Юхновом и наступать далее на Вязьму совместно с 1-м гвардейским кавалерийским корпусом. Армия Болдина пыталась охватить Юхнов с обоих флангов и прорваться к Варшавскому шоссе. К 11 января 217-я стрелковая дивизия вышла к Варшавскому шоссе, однако захватить Юхнов не удавалось. Было принято решение перегруппировать основные силы 50-й армии на левый фланг и атаковать Юхнов не с востока, а с юга. С этой целью на левый фланг армии рокировалась 290-я стрелковая дивизия. Однако к достижению решительного результата этот шаг не привел. С 15 января 50-я армия увязла в позиционных боях на 70-километровом фронте к востоку и югу от Юхнова. Столкнувшись с замедлением наступления в полосе 50-й армии, Жуков потребовал от Болдина вместо наступления всеми соединениями, растопыренными пальцами на широком фронте, собрать ударную группировку на левом фланге армии и, прорвав оборону на этом направлении, двигаться на Юхнов. Однако сопротивление противника под Юхновом только возрастало за счет перебросок частей с других направлений. Пока 50-я армия вела позиционные бои под Юхновом, 1-й гвардейский кавалерийский корпус вел бои за Варшавское шоссе. В течение с 13 по 16 января группа Белова пыталась пересечь шоссе и продвинуться к Вязьме, но безуспешно. Ночью шоссе непрерывно освещалось ракетами. На любое продвижение к нему противник отвечал контратаками, иногда поддерживавшимися танками. Обороняла шоссе группа «Штумме» 40-й танковый корпус, включавшая 19-ю танковую дивизию, 10-ю моторизованную дивизию, части 216-й и 56-й пехотных дивизий. Собранная в конце декабря группа «Штумме» сравнительно надежно закрывала разрыв между немецкими 4-й и 2-й танковыми армиями. Поэтому группе Белова пришлось преодолевать оборону, хотя и не такую прочную, как на реке Лама, но достаточно устойчивую к атакам бедных артиллерии и кавалерийских дивизий. 17 и 18 января бои за высоты южнее шоссе продолжились, населенные пункты у шоссе переходили из рук в руки. Командование группы пыталось менять тактику, наступая то днем, то ночью, то на одном участке фронта корпуса, то на другом. Все эти попытки пробиться через шоссе оканчивались неудачей. Густую сеть населенных пунктов, имеющих огневую связь друг с другом, нельзя было обойти. Прорывы лыжников или кавалеристов немедленно локализовывались контратаками. Неудачи группы Белова вызывали недовольство в штабе Западного фронта. В штаб 1-го гвардейского кавалерийского корпуса прибыл заместитель командующего фронтом Захаров, который в ультимативной форме потребовал решения поставленных задач. Борьба за Варшавское шоссе заставила потратить несколько дней, которые были использованы противником для принятия контрмер. 13 января Гальдер докладывал Гитлеру: «Продвижение противника до Вязьмы займет приблизительно 8 дней. Русские будут испытывать трудности в снабжении. В течение этих 8 дней в Вязьму подойдут части 246-й пехотной дивизии, а возможно также авангарды 330-й пехотной дивизии, эшелон А, которые будут переброшены сюда автотранспортом. Итого, следовательно, прибудут силы в общей сложности, равные одной дивизии. Таким образом, с учетом войск, находящихся на фронте, и 10-й танковой дивизии, в распоряжении будет иметься примерно 2-2,5 дивизии, чтобы остановить продвижение противника. И 246-я, и 330-я пехотные дивизии были свежими соединениями, перебрасываемыми с запада. 330-я дивизия была сформирована буквально на лету, в январе 42-го. В какой-то мере ее можно назвать немецким детищем перманентной мобилизации. Не позаботившись заранее о формировании второлинейных соединений, немецкое командование было вынуждено в спешке готовить новые пехотные дивизии. Помимо перебрасываемых с запада соединений, немецкое командование укрепило оборону под Вязьмой путем демонтажа ударных группировок, наступавших в ноябре 41-го на Москву. Из первой линии были изъяты и отправлены в Вязьму 11-я и 5-я танковые дивизии. Первая заняла оборону фронтом на север, а вторая – фронтом на юг. Не зная о переброске свежих пехотных и потрепанных танковых дивизий под Вязьму, командование Западного фронта возлагало на свое самое крупное подвижное соединение большие надежды. 20 января 42-го Жуков направил Белову директиву, в которой как на ладони видны настроения в штабе Западного фронта и надежды на быстрый успех. «Строжайше запрещаю переходить где-либо к обороне. Если есть щель, гоните все в одну щель и развертывайте эту щель ударом к флангам. Десанту поставлена задача к исходу 21 января занять ключи. Итак, в щель вести вторую СД, пятую КД и 5 лыжбатов. Будет блестящий успех. Юхнов будет взят 21 января войсками 43-й и 49-й армии. Болдин оскандалился. Можайск взят Говоровым. Противник бежит по всему фронту. Давайте скорее к Вязьме. Горин в 25 километрах от Вязьмы». Оскандалившемуся Болдину, тем не менее, передали 16 января одну свежую стрелковую дивизию, 344-ю, и 173-ю стрелковую дивизию из 49-й армии. 344-я стрелковая дивизия была сформирована в Чувашии и закончила сосредоточение к 22 января. Одновременно происходило усиление противника. 18 января с северного фланга 4-й армии под Юхнов перебрасывались 6 полков пехоты, примерно 2 дивизии россыпью. Форма операции стала все больше отклоняться от директивы ставки ВГК от 7 января 42-го. Объективной причиной этого было смещение линии фронта. Если в начале января Юхнов был в глубоком тылу 4-й армии, то к концу января, вследствие продвижения вперед 43-й и 49-й армии на запад, он уже стал прифронтовым городом. Кавалерийскому корпусу Белова теперь требовалось прорваться через Варшавское шоссе и, не обращая внимания на возможное смыкание фронта за своей спиной, идти к Вязьме. Предполагалось, что после прерывания шоссе Вязьма-Смоленск развал фронта группы армий «Центр» будет уже делом времени.